Ли Чийон, Ким Хана, Ким Йонюн. Мой тайный роман. Разбитое сердце. Глава первая. Это фиаско. Не смотри на меня так. Он грубо схватил ее за плечо, и от его страстного взгляда тело девушки будто раскалилось. В горле пересохло, сердце сжалось. «Я не могу больше сдерживаться», — прошептал он, прижимая ее к стене. «Ах!» Губы слегка приоткрылись, и слабый стон с горячим дыханием вырвался из ее груди, обжигая ему шею. Он коснулся девичьего плеча, а после начал медленно спускаться ниже, ведя рукой по чувственным изгибам, вызывая у нее мурашки по всему телу. «О боже, я схожу с ума», — подумала она. Словно прочитав ее мысли, он прильнул к ней в страстном поцелуе, и его горячая «Станция Самсон, платформа слева». Черт. Юми слишком сильно погрузилась в книгу, и сейчас реальность внезапно настигла ее. Она бросила взгляд в окно поезда, поправляя очки в черной оправе. Только недавно была станция Ханян. Как быстро поезд проехал 10 остановок. Так зачиталась, что чуть не пропустила свою. Что я творю? Пора выходить. Юми закрыла книгу и подняла сумку, которая стояла у ног. Она хотела прикрыть название романа рукой и быстро спрятать, но обложку с надписью «Недостоин тебя» все равно было видно. Пассажир рядом осуждающе нахмурился, глядя на слащавое изображение. Однако Юми не заметила этого, выбегая из вагона. Она еле пробралась сквозь поток входящих людей и ускорила шаг, чтобы не опоздать на собеседование. Выйдя из метро, Юми ощутила холод пронизывающего ветра. Достала мобильный телефон из кармана, запахивая куртку, уже вышедшую из моды. «От метро вроде прямо», — прикинула она, заглянув в карту. Юми оторвала взгляд от экрана и посмотрела на здание. Сегодня ее первое в жизни собеседование на вакансию диетолога-нутрициолога. Это была самая обычная компания, не из крупных. Но Юми была готова работать там с полной самоотдачей. Она даже не надеялась, что ее позовут на очное собеседование, и радовалась этой возможности. Но кроме диплома диетолога у вас только два сертификата, указаны европейская и китайская кухня, а корейская. Просматривая холодным взглядом резюме, сотрудник отдела кадров сразу нашел ее ахиллесову пяту. «В следующем месяце у меня как раз экзамен по корейской кухне», — как можно любезнее ответила Юми, выдавив самую милую улыбку, на которую была способна. «Неужели?» — усмехнулся мужчина. Такой ответ его не устроил. Он демонстративно отложил бумаги и спросил, «Вы не получили этого сертификата еще в университете?» Язвительный тон ранил Юми. Она виновато опустила взгляд. Воодушевление куда-то улетучилось. «Мы закончили, спасибо». «Спасибо, до свидания». Девушка вежливо поклонилась и не успела выйти за дверь, как в кабинет почти. Вплыла стройная красавица. «Ого, у вас 7 сертификатов о повышении квалификации, Ким Хина!» Первым начал разговор сотрудник, прежде холодно допрашивающий Юми. Новая кандидатка даже не успела сесть. «Корейская, европейская, японская, китайская кухня. Кондитерские изделия, выпечка и даже лицензия на готовку ядовитой рыбы фугу. Это потрясающе». Юми взглянула на сидящую в кресле кандидатку, не веря своим ушам. «Серьезно? Эти люди только на сертификаты смотрят?» 7. У этой девушки было больше всех сертификатов среди претендентов на эту вакансию. Как обойти такого конкурента и получить работу? Ох. Она вздохнула, как будто земля вот-вот уйдет из-под ног, и повесила на плечо сумку, которую перед собеседованием оставила на стуле в комнате ожидания. «Да, предчувствие меня не подвело. Похоже, мне не перезвонят, так что теперь главное сосредоточиться на экзамене по корейской кухне», — подумала Юми. На выходе из здания у нее зазвонил телефон. «Алло? Юми, привет», — раздался вкрадчивый женский голос, как будто на том конце думали, стоило ли начинать разговор. Это была Сойон, ее бывшая одноклассница, которая регулярно звонила школьным подругам раз в 2 месяца. «Сегодня, вероятно, тот самый день». «Ты где?» — спросила она. «Рядом со станцией Самсон. У меня было собеседование». «Точно, ты говорила, что сегодня пойдешь. Ну как, тебя взяли?» «Не, со мной пришла чудо-женщина с 7 сертификатами. Прямо чудо? Вроде того. В любом случае, я сама виновата», — пробормотала Юми бесцветным голосом. «Бедняжка, мы тебя поддержим, приезжай». «Куда это?» «В отрыв. Туда сейчас все ходят». «Отрыв?» — удивилась Юми. За тяжелой железной дверью с неоновой вывеской «Отрыв» звучала шумная музыка. Лазерные лучи прорезали духоту зала. Кто-то из посетителей энергично танцевал, другие, прилипнув к барной стойке, пили, а третьи громко разговаривали. Всегда многолюдный клуб «Отрыв» был идеальным местом, чтобы спастись от одиночества. Чинук облокотился на дверь и безучастно огляделся. «Посмотри, какой красавчик!» Девушки уставились на него. Одет он был просто, в черную футболку и джинсы, но одежда облегала спортивное тело, подчеркивая широкие плечи, высокий рост и стройную фигуру. Его черты лица были совершенными, как у скульптуры. Высокая переносица, изящные темные брови, острая линия подбородка и пухлые губы. Настоящий принц из сказки, малейшее движение которого привлекало всеобщее внимание. «Наверное, он модель. И не говори, у меня аж голова закружилась». Все девушки вокруг перешептывались и не сводили взгляда с Чинука. Одна из них, явно уверенная в своей красоте, подошла к парню. «Чха, Чинук, верно?» Девица улыбнулась и подмигнула ему. Он поморщился, не подтверждая и не отрицая. «Я часто бываю здесь», — продолжала девица. Положив руку ему на плечо, она бросила на него томный взгляд. «И что с того?» Сказано это было настолько холодно, что ее зрачки расширились от удивления. Многие парни сразу очаровывались ею, а Чинук и бровью не повел. «Тогда тебе не стоит сюда больше ходить». Глядя сверху вниз, Чинук невозмутимо убрал руку девушки, повернулся спиной к танцполу и отряхнулся, будто от пыли. Она ошеломленно смотрела ему вслед, не веря, что ее отвергли. Вскоре удивление сменилось гневом. «Да пошел ты!» Но Чинук исчез в толпе и даже не оглянулся. «Пришел». Широко улыбаясь через танцпол к нему, подошел владелец клуба, он же университетский друг, Чхоль Мин. «Уже и не надеялся увидеть тебя здесь». «На Эри все время спрашивает, придешь ли ты. От нее столько шума, ты бы знал. На Э кто?» Чинук нахмурился, услышав незнакомое имя. «На Эри, новая актриса. Только дебютировала. Неинтересно. Правда, не слышал о ней? У девчонки потрясающая фигура. Тебе стоит это увидеть». Чхоль Мин ухватил друга за плечо и потащил искать ту самую «На Эри». Вдруг он застыл в изумлении. Аж рот открыл, будто увидел привидение. «Да ладно, вы шутите?» Чинук повернул голову, желая узнать причину такого удивления. «Эй, кто пустил сюда эту заморашку?» Он перевел взгляд на девушку в углу, про которую говорил Чхоль Мин. Волосы собраны в пучок, очки в грубой черной оправе, костюм давно вышел из моды, рубашка застегнута под горло на все пуговицы, сумка на ремне через плечо. Весь ее облик совершенно не вписывался в окружающую обстановку. Чинук недоуменно поморщился. Она еще могла вытерпеть громкую музыку, от которой барабанные перепонки были готовы лопнуть в любой момент, а вот толпу точно нет. Только повернешься, как заденешь кого-нибудь. Юми из последних сил лавировала в толпе, пытаясь не врезаться в других. Но большинству вокруг, в отличие от нее, похоже, было все равно. Люди танцевали, дергаясь из стороны в сторону, и касались друг друга телами. В зале стояла жара, воздуха не хватало, словно в сауне. «Почему за такие мучения берут столько денег?» – подумала Юми. Пот лил ручьем, очки соскользнули вниз. Она поправила их кончиком пальца и тряхнула головой. Какой тут отрыв? Она даже расслабиться не могла, чувствуя лишь головную боль. Осторожно, чтобы ни с кем не столкнуться, продвигалась вперед. На полпути до танцпола она заметила Сойон и компанию. Все высматривали ее. Подруги в мини-платьях на смертоносно высоких шпильках редком ждали у барной стойки, каждая с бутылкой пива. Юми в ее черном брючном костюме сильно контрастировала с этими красавицами в пикантных нарядах. Она была похожа на ворону, приближающуюся к стае прекрасных лебедей. Сойон оглядывалась по сторонам, но вдруг будто зацепилась взглядом за что-то странное. Она посмотрела прямо на подошедшую Юми. «Ого!» – не удержавшись, воскликнула подруга. Как по команде вся компания повернула головы. Хором они повторили возглас Сойон и столпились вокруг новоприбывшей. «Ты правда пришла в таком виде? Кто так в клуб одевается?» «Что, годы уже берут свое и память?» – начала их подводить. Сказала же по телефону, что придет после собеседования, но стоило Юми наткнуться на возмущенный взгляд Сойон, как ответ застрял у нее в горле. Она же не сделала ничего плохого, почему ей так неловко? В итоге смущенно улыбнулась и пробормотала. «А, это, я только собеседование». Тогда Сойон громко спросила. «И как прошло?» «Лебедь готова заклевать ворону, она же рассказала, что провалилась, а Сойон пообещала поддержать ее. Однако Юми не нашлась с ответом и только вздохнула. Забрала у Сойон бутылку и глотнула прямо из горлышка. «Побудь здесь, сейчас я ее выведу», — решительно сказал Чхоль Мин, следивший за Юми. «Не стоит, она необычная». Чинук быстро поймал друга за руку. Да, наряд девушки выглядел кошмарно, однако не выгонять же ее за это. «По-твоему, она выглядит необычно? На мой взгляд, просто ужасно». «Брось, лучше сделай что-нибудь с музыкой. О, тебе тоже не нравится». Честно говоря, Чинук лишь хотел сменить тему, но музыка сегодня и правда была совершенно пресной и скучной. «У диджея форс-мажор случился, так что взял замену. Тухляк какой-то ставит, скажи. Еще и эта оборванка пришла. Я просто... забудь». Прервав Чхоль Мина, Чинук заметил в углу человека в синем костюме и замер. «Вот же, увязался за мной». Он нахмурился. Его лицо приобрело недоброе выражение. «Кто он?» Чхоль Мин в недоумении проследил за взглядом Чинука. «Чан, помощник отца». Этот тип в туалете за тобой следит. На прошлой неделе президент компании Чха Тэ Бок поручил своему личному помощнику Чан Юджину следить за Чинуком, чтобы знать о каждом шаге своего сына. Думал, что ускользнул от него, но помощник все же добрался сюда. Так, дружище, я пошел. Чинук попытался незаметно выбраться из клуба, но внезапно путь ему преградила девушка. Глаза у незнакомки вызывающе блестели. «Ты кто?» – прищурился, разглядывая ее. «Обтягивающая одежда, яркий макияж. Та актриса? На Эри?» Хоть он и не видел фото, но, встретив девушку лично, заметил на ее лице следы пластических операций. Даже макияж не мог этого скрыть. Не сдержавшись, Чинук нахмурился. «Слышала, ты часто бываешь здесь? Ждала этой встречи с прошлой недели». «Неинтересно». Отмахнулся он в своей обычной манере и попытался пройти мимо. Но Эри вдруг обняла его со спины и прижала к себе. От неожиданности парень пошатнулся и непроизвольно навалился на стену, оказавшись почти вплотную к девушке. «Ты что делаешь?» Рассердившись, Чинук попытался вырваться, но ничего не вышло. Та крепко вцепилась. «По-хорошему, тут явно не получится». Одной рукой Чинук оперся о стену, вторую хватил Эри за подбородок. Ему доводилось встречать женщин, безрассудно идущих в лобовую атаку. Избавиться от еще одной будет легко. Приблизился к ее лицу, будто хотел поцеловать. В тщетной надежде она слегка приоткрыла губы, но Чинук лишь насмешливо улыбнулся. А вблизи следов еще больше. Глаза подправила, нос сделала, над подбородком тоже поработала. Он хотел унизить ее, вот только Эри повела себя нетипичным образом. Одарила его сияющей улыбкой и ответила: «Зато грудь у меня своя». «У нее проблемы с головой или самооценка зашкаливает?» – подумал Чинук и озадаченно уставился на девушку. Юми икнула, разглядывая ряд пустых бутылок на столе. Хмель не сразу ударил в голову, так что пришлось выпить столько, что в животе забулькало. Вообще, печаль лучше всего лечить с помощью соджу. Облизнув губы, Юми потянулась за новой бутылкой. Эх, не успела она сделать еще один глоток, как почувствовала, что организм пытается сообщить что-то важное. Видимо, слишком быстро пила. Черт, а где здесь туалет? Схватившись одной рукой за живот, Юми вскочила с места, огляделась и увидела нужную табличку в конце узкого коридора. Какая-то обнимающаяся парочка заградила ей дорогу. Что эти двое устроили возле туалета? Она неловко поправила очки, присматриваясь. Парень и девушка, которые, казалось, вот-вот сольются в поцелуе, выглядели как герои романтического фильма. Особенно парень, от красоты которого дух захватывало. «Каково это, когда тебя любит такой красавчик?» На мгновение в голове у Юми возникла сцена из «Недостоин тебя». Там тоже герой в страстном поцелуе прижимал героиню к стене. «Почему целуются они, а краснею я?» – подумала Юми, прикусив нижнюю губу. Она слишком ярко представила головокружительную сцену из книги. «Ой, только не сейчас». Фантазия будто усилила тянущее ощущение внизу живота. Хотелось бы ей увидеть больше, но... «Простите, но мне очень надо...» Юми пробежала между парнем и девушкой, оттолкнув их друг от друга, и шмыгнула в туалет. «Эй, ты!» – закричала Эри. Романтическая атмосфера была разрушена. Воспользовавшись моментом, Чинук развернулся в сторону выхода. «Я пошел, меня кошка дома ждет». «Какая еще кошка?» Вместо ответа он махнул Эри рукой и быстро вышел из клуба. На сковородке вспыхнул столб пламени, и Юми с громким «Ай!» отпрянула. Одногруппники повернулись на шум и, глядя на представление, закричали: «Опять?» Внезапно откуда-то появилась преподавательница и отодвинула ее от плиты. Выключила газ, схватила сковородку и потушила огонь. «Спасибо», – давясь кашлем, поблагодарила Юми. Она осторожно забрала у преподавательницы дымящуюся сковородку с парой жалких обгоревших котлет. «Это, по-твоему, китайская забегаловка? Что за фаер-шоу ты устроила? Собралась всех нас сжечь?» Наставница недовольно посмотрела на девушку. Подобный инцидент произошел явно не впервые. «Простите». «Юми, это уже какой раз? Третий? Четвертый? А ведь ей надо было еще как-то сдать экзамен. Третий, наверное. Если это повторится еще раз, ищи другой курс. Возможно, наш тебе не подходит. Но сейчас много где учат готовить. Или, может, тебе вообще стоит заняться чем-то другим». «Вероятно, она права. Я чаще не готовлю еду, а сжигаю». Незадачливая ученица опустила голову, сняла запотевшие очки и протерла стекла. Что за день? Но неприятности на этом не закончились. Юми жила на цокольном этаже в старом многоквартирном доме. Тяжело спустившись по лестнице, она обратила внимание на желтый листок с объявлением, прикрепленный к ее двери. Ох, только и вырвалось у нее после прочтения корявой надписи. «Срок договора аренды истекает через 30 дней без возможности продления. Хозяйка». «Просто нет слов. Как я могу найти новое жилье всего за месяц? Это просто невозможно». Юми в отчаянии вздохнула. Зазвонил телефон. Увидев, кто звонит, она помрачнела. Как всегда, не вовремя. Нехотя приняла вызов и услышала громкий и бодрый голос Михи. «Привет, доченька. «Привет, мам», — угрюмо ответила Юми. «Приглашение получила?» «Нет». «Как так? Тебе же еще ехать». «Ладно, ты и так знаешь место и время, так что приезжай без него». «Я, наверное, не смогу. Сейчас у меня...» «Что?» «Так», — воскликнула Михи. «Моя единственная дочь не приедет на свадьбу. Хочешь поставить меня в неудобное положение?» Юми отодвинула телефон от уха и поморщилась, слишком резко и громко. «И мать туда же. Что за день такой? Сплошная нервотрепка. Пожалуйста, просто оставьте меня в покое», — сокрушалась она. «Тебе обязательно было устраивать свадьбу в какой-то горной деревне на другом конце страны, аж в Канвонда?» Вспыхнув, повысила голос Юми. «Что? Это не просто горная деревня, а отель Тебок. Элитный курорт». «Не знаю, что за Тебок такой. Короче, приехать не могу, да и не хочу. Все», — крикнула она, и, не дожидаясь ответа от матери, положила трубку. Все еще рассерженная, она прижала ладони к вискам. Опустив взгляд, ойкнула от неожиданности. На полу лежал сиреневый конверт. «Почтальон просунул это под дверь», — подумала Юми. В конверте была открытка с розовым цветочным узором. «Жених Ким Йон Хан, невеста Чо Ми Хи». Без этой бумажки Юми легко могла пропустить свадьбу, но теперь, вскрыв конверт и действительно получив приглашение, почувствовала себя неловко. Еще одна головная боль. Но в самом деле, в отчаянии глядя на приглашение, Юми не знала, как поступить. Как это понимать? Не успел Чинук войти в кабинет президента Чха, как тот обрушил на него весь свой гнев. Президент швырнул на стол планшет и посмотрел на сына так, будто был готов придушить его на месте. Взглянув на экран, Чинук недовольно поморщился. «Свидание под луной. Актриса Наа Эри и богатый наследник крупной компании замечены вместе в клубе. А он даже не поцеловал ее, только обнял. Но из этого уже такую шумиху раздули. Похоже, репутации конец». «Тебе в следующем году 30, а ты ни дня не работал, только деньги мои прожигаешь». «Как обычно в своем репертуаре», — подумал Чинук. «Я бы на твоем месте помалкивал, даже если бы сожалел о своем поведении», — продолжал отец. «Ты только и можешь, что создавать проблемы, а теперь еще и решил с моей компанией посмешище сделать». «Так она уже», — нехидно ответил Чинук. Лицо президента Чха побагровело от злости. «Что? Твоя компания, отец, даже не входит в тройку лидеров финансового сектора». Услышав это, глава Тэбок Групп с яростью ударил кулаком по столу. «Паршивец, все, ты доигрался. Живо собирай вещи и выметайся. Поработаешь стажером, будет тебе уроком». «Не хочу». Пропустив ответ мимо ушей, президент Чха нажал на кнопку селектора и приказал: «Чан, иди сюда, немедленно выведи отсюда этого мальчишку». «Отец, ты действительно сделаешь это?» Чинук смотрел на отца взглядом, полным разочарования. Сколько он себя помнил, тот всегда был таким. Мальчик рос без матери, но вместо того, чтобы окружить его заботой, отец еще строже обходился с ним, объясняя это тем, что не хочет избаловать. Вот и сейчас он не пытался спокойно все обсудить, выслушать другую сторону, а сразу дал волю эмоциям. Чинук устал бороться с вечным непониманием. «Ладно», — процедил сквозь зубы Чинук, сдерживая раздражение, — «я пойду». И, повернувшись спиной к отцу, быстро вышел из кабинета. «Я должен ехать на этом...» На остановке был припаркован туристический автобус с логотипом отеля «Тэбок». Закончив разглядывать его, Чинук повернулся к секретарю Чан Уджину. Тот был одет в розовый костюм. «Почему не могу поехать на своей машине?» «Распоряжение президента компании», — сухо ответил помощник, поставив чемодан Чинука на землю. «Ты же все равно поведешь мою машину, Чан. Так, может, и я тоже поеду?» «Взрослый человек ведет себя как мальчишка», — вдруг воскликнул Уджин, ткнув пальцем в Чинука. «Ничего не получит, пока не поумнеет. Деньги, карточки, ключи от машины. Забери у него все, все». Пока Чинук стоял с ошарашенным лицом, Уджин вежливо поклонился и сказал прежним учтивым тоном. Именно так выразился глава. «Что?» — Чинук сжал кулаки. «Какое Чану дело до его эмоциональности?» «Тебе это кажется забавным?» «Да, приятель?» — спросил он с такой интонацией, что было понятно, насколько его это разозлило. Уджин неожиданно испугался. «Его же не будут бить». «Вообще сыну начальника не свойственно такое поведение, но кто знает». Уджин вжал голову в плечи и нервно сглотнул. Чинук смотрел на него так, будто собирался убить прямо здесь. «Ладно, только на этот раз». С досадой сжав зубы, он взял чемодан и сел в автобус. Глубоко вздохнув, попытался справиться с гневом. Уджин почти заменил ему отца после того, как стал личным помощником президента Чха. Было бы не так обидно, следи за ним кто-то незнакомый. Чинук проводил кабриолет с Уджином обиженным взглядом. «Этот автобус едет в отель Тэбок». Через мгновение Юми, одетая в простые джинсы, невзрачную водолазку и мешковатый кардиган, уже вошла в салон. Запыхавшись, она прижала к груди небольшой тканевый чемодан и осмотрелась. Похоже, почти все места уже заняты. Проходя вглубь автобуса, она случайно задела Чинука по голове своим чемоданом. «Ай!» — Он схватился за голову и посмотрел вверх. Однако Юми была слишком занята поисками места, поэтому ничего не заметила и прошла дальше. Поняв, что девушка ударила его случайно, Чинук постарался успокоиться. «Эх, мест нет. В конце автобуса все места уже заняли, и Юми с грустным лицом собралась идти обратно». И снова задела Чинука. Из его глаз посыпались искры. На этот раз парень не собирался молчать. «Эй!» – окликнул он Юми. «Да?» Та растерянно обернулась, но, увидев Чинука, оторопела. «Тот красавчик из клуба, похожий на героя романтического фильма. Такого не забудешь». «Неужели тоже узнал меня? Мы же виделись в клубе совсем недавно, хотя вряд ли». Тут Юми увидела свободное место рядом с ним. «А, так он предлагает мне сесть. Как мило. В нем прекрасно все, и внешность, и характер». «Ой, спасибо». Поклонилась и подняла чемодан на багажную полку. Передний карман оказался расстегнут, и из него вывалилась книга. «У-у-у». Уголком она ударила Чинука прямо в лоб и упала на пол. От острой боли он хватился за ушибленное место и застонал. «Да что такое?» Чинук собирался все ей высказать, но увидел обложку книги. «Недостоин тебя?» Он надменно усмехнулся. Юми, испугавшись, быстро подняла книгу и поправила очки. «Мне так жаль! Как же неловко!» «Да, заголовок вульгарен, но на самом деле это захватывающая история любви несчастной девушки и простого парня, и сюжет в ней есть. Хотя не обошлось и без постельных сцен». Но это были только ее мысли. Сказать она так ничего и не смогла. Смутившись, Юми быстро окинула взглядом автобус в надежде найти другое место. К сожалению, такого не было. «Отъезжаем, займите свои места». «Да, сейчас». «Ну вот, мне придется с каменным лицом сидеть всю дорогу. Как быть?» Она попыталась пройти к сиденью, но Чинук пристально смотрел на нее и даже не думал сдвинуться с места. Юми озадаченно посмотрела на свободное кресло. Чинук был таким высоким, что почти упирался коленями в спинку кресла впереди. «Да, у тебя длинные ноги, так что при всем желании не подвинешься». «Я понимаю». Юми пробормотала извинения и осторожно полезла к сиденью, пытаясь не наступить ему на ноги. Неожиданно автобус тронулся. «Ой-ой!» Она потеряла равновесие и упала. «Ах!» «Подождите, на чем я сейчас сижу? Неужели это...» Юми вдруг поняла, что сидит на коленях у него, совершенно незнакомого парня, и икнула. Дыхание перехватило. «Извините, мне так жаль, очень жаль!» Юми смущенно склонила голову. «Автобус внезапно поехал!» «Так и будешь сидеть на мне?» — раздраженно спросил Чинук. До нее дошло, что она даже не попыталась встать, настолько была растеряна. «Извините!» Юми вскочила и заняла соседнее сиденье. Чинук же только поправил одежду, отвернулся и закрыл глаза. «Извините, я правда...» Увидев, что сосед игнорирует ее, на миг перестала смущаться и надулась. «Какой черствый! Она же не специально. Откуда столько высокомерия? Как же ей хотелось сказать ему что-нибудь этакое. Ладно, все равно это моя вина. Проще смириться». Юми одной рукой запахнула кардиган. «Да уж, я и вправду сидела на коленях у этого красавчика. Конечно, все произошло случайно, но раньше со мной такого не было». Покраснев от неловкости, украдкой посмотрела на Чинука. Вблизи он выглядел еще красивее. И дело не просто во внешности. У него был глубокий взгляд, способный очаровать кого угодно. От такого одновременно бросало в дрожь и становилось теплее. Как от весеннего ветерка в поле. В этот момент парень открыл глаза. Поняв, что ее заметили, Юми икнула. «Ик! Ик!» Она не перестала икать, даже когда задержала дыхание, поэтому быстро отвернулась к окну и стукнула себя в грудь. Чинук бросил на Юми безразличный взгляд и снова закрыл глаза. Девушка с облегчением вздохнула и вытерла лоб. «Ик!» Чтобы остановить икоту, снова прикрыла рот рукой, но это не помогло. «Почему она не прекращается? Да что ж такое? Ик! Ик!» Эти звуки слышал весь автобус. Сколько еще ехать? За извилистой горной дорогой показалось зеленоватое японское море. Юми прислонила голову к окну и посмотрела на побережье. Она не хотела приезжать на свадьбу матери, но сейчас ей хотя бы представилась возможность насладиться прекрасным пейзажем. Последние годы Юми была настолько занята, что даже не могла вспомнить, когда последний раз была на море. Вскоре ее веки начали тяжелеть. Она зевнула и, прикрывая рот рукой, устроилась поудобнее. Вчера из-за переезда ей удалось лечь спать лишь поздней ночью. Тряхнула головой, прогоняя сон, и несколько раз шлепнула себя ладонью по щеке. Увы, это не сработало, и вскоре усталость взяла свое. Чинук, который все это время сидел со скрещенными руками и прикидывался спящим, медленно открыл глаза. Удобно устроилась. Он бросил взгляд на соседку, которая крепко спала, прислонившись к окну, и возмущенно покачал головой. Как можно так беззаботно спать рядом с незнакомцем? Чинук почувствовал какой-то аромат и снова посмотрел на Юми. От нее пахло чем-то сладким, определенно не духами. Может, шампунем или косметикой? Непонятно. На девушке были очки в черной грубой оправе, выцветшие темные джинсы, которые, кажется, вышли из моды, и скучный кардиган. Она была совсем не в его вкусе, но почему-то притягивала взгляд. В потоках солнечного света ее тонкая кожа без какого-либо макияжа казалась гладкой, блестящей и нежной на ощупь. Чинук скривился и отвел взгляд. Да, мог бы сейчас на кабриолете ехать. Вдалеке медленно начало вырастать огромное здание отеля «Тэбок» с пляжем. Вскоре автобус остановился на остановке перед курортом. «Приехали». Пассажиры встали со своих мест, взяли багаж и начали выходить на улицу. Но Юми крепко спала и ничего не услышала. Чинук спустил чемодан с полки. «Просыпайся, приехали», — сказал он. Соседка даже не думала просыпаться. «Девушка». Чинук хотел дотронуться до ее плеча, но остановился. «Не думаю, что это хорошая идея. Пусть сама разбирается». Еще какое-то время смотрел на нее, а потом повернулся и вышел из автобуса. Он увидел великолепное здание отеля. Яркие солнечные лучи играли на мраморной отделке. Если бы он приехал сюда при других обстоятельствах, то чувствовал бы себя бодрее. Но это была ссылка. «Ну и что мне здесь делать?» – проворчал Чинук. И, прикрываясь рукой от солнечного света, направился к отелю. Белоснежное здание казалось сделанным изо льда.